Глава 21. «Где это ты пропадал?» – спросила мама, когда мы уселись за стол. «Порядки у нас дома довольно старомодные, и ужин для мамы – святыня. Все должны чинно сидеть за столом, никаких телевизоров. Она у меня пишет книги и просто ненавидит телепередачи, если, конечно, это не ее любимый сериал. Где я пропадал? Да так, шлялся по городу, с Маркой, естественно». «С чего это ты задаешь ему такие вопросы?» – удивился отец. «У него всегда один ответ – шлялся по городу». «А чем занимался сегодня на работе ты, пап?» – поинтересовался я. «Шлялся по городу», – подмигнул мне отец. Я посмотрел на Тома. Он ел курицу и давился кусками от смеха. Он был такой нормальный. «Том, ты вечером занят?» – спросил его я. «А в чем дело?» «Знаешь», – с невозмутимым видом сказал я, – «может, пошвыряем в кольцо мяч? Я бы с удовольствием позаимствовал у тебя пару приемов. Может быть, мне бы удалось попасть в команду в следующем году». «Прости, дружище, сегодня никак не могу. Опять дела?» «Отправиться шляться, без всяких сомнений», – заметила мама. «Джейк, положи себе еще брокколи. Она очень полезна для тебя. В ней полно витаминов и микроэлементов, которые больше нигде не встречаются». «С удовольствием, мамочка. Ты же знаешь, что я обожаю микроэлементы». Я подцепил вилкой самый маленький кусочек брокколи и сделал вид, что с наслаждением проглотил его. В конце концов, он оказался ничуть не хуже живого паука. «Так чем, Том, ты намерен сегодня заняться? Я не расслышал», – повторил я свой вопрос. Он недовольно посмотрел на меня. «Я что, должен отчитываться перед тобой? У меня есть свои дела, братишка». «Девушка», – пояснил отец. «Уж поверьте мне, я врач». «Ошибаешься, папа, это не девушка, а инкубатор Йорков», – хотел сказать я. «Да что это такое? О, дорогие родители, это долгая история». Я решил сделать еще одну попытку. Мне не хотелось верить, что Том уже не тот, что был раньше. «Да ты просто боишься, что я обставлю тебя, братец». «Именно так. Доволен?» – фыркнул он. Наши взгляды встретились. На мгновение мне показалось, что в глазах Тома мелькнула искра. Что это было? Сидевший у него в мозгу Йорк? Не знаю. Как распознать, кто на самом деле является контроллером, а кто нет? Невозможно. Вот почему бороться с ними так трудно. Контроллером может оказаться любой. Любой. Даже тот, кого знаешь всю жизнь. Кем восхищаешься. Кого любишь. Я опустил взгляд в тарелку. Через несколько минут Том поднялся и направился к двери. Я знал, куда он пойдет. Вот дверь захлопнулась, и я поспешил на второй этаж. Мне нужно было позвонить Марко так, чтобы родители не слышали наш разговор. «Он уже вышел», – сообщил я Марко. Затем я переговорил с Тобиасом и Рэйчел. Вместо Кэсси к телефону подошла ее мать. «А Кэсси нет дома, Джейк. Она даже не ужинала. Отправилась кормить животных и еще не возвращалась». У меня ёкнуло сердце от плохих предчувствий. «Наверное, решила прокатиться на лошади», – сказал я, пытаясь успокоить самого себя. «Вы же знаете Кэсси». «Все лошади в стойлах», – ответила мне ее мама. Я сделал глубокий вдох. Что-то было не так. Куда могла запропаститься Кэсси? «Я схожу поищу ее, не беспокойтесь. Увидела какую-нибудь пичугу со сломанным крылом. И сейчас возится с ней. Вы же знаете Кэсси». «Пожалуй. Я уверена, что с ней ничего не случилось». «Как же уверена? Но мне-то что делать? Мы планировали напасть на инкубатор и спасти Тома. Может, Кэсси уже ждет нас у школы?» «Может». Я крутил педали велосипеда и изнывал от дурацких предчувствий. Добравшись до школы, я спрятал велосипед в кустах, на противоположной стороне улицы, как и договаривались. Дождался Марка и Рэйчел. «Кэсси нигде нет», – сообщил я им. «А где Тобиас?» Рэйчел подняла палец вверх. Солнце уже заходило, но я все же рассмотрел парившего в вышине Тобиаса. «С чего это он вдруг?» – разозлился я. «У него в запасе всего 2 часа, а мы не знаем, сколько нам потребуется времени». «Может, отложить пока все и выяснить, где Кэсси?» – спросила Рэйчел. «А вдруг она просто испугалась?» – предположил Марко. «Мне, скажу честно, тоже страшновато». «Все возможно», – согласился я, хотя в душе меня терзали сомнения. Кто знает, как человек поведет себя в бою, героем или трусом окажется. Мне очень не хотелось дрейфить, во рту уже пересохло, сердце стучало, как отбойный молоток. А ведь мы еще даже ничего не сделали. Тобиас спланировал вниз и уселся на плече Рэйчел. Меня это удивило. Откуда вдруг у него такая симпатия? А она и не поморщившись даже, щекой потерлась и крыло ястреба. «Мы собираемся что-нибудь делать или нет?» – спросил Тобиас. Начиналось все далеко не так, как надо. Мерзкое ощущение в желудке усиливалось. Кэсси нет, Тобиас зря тратит время. Все уставились на меня в ожидании окончательного решения. «Идем», – сказал я. Школа была уже закрыта, но Марко предусмотрел это. Он повел нас к окну физической лаборатории, запор на котором кто-то давно сломал. Мы забрались в лабораторию, стояла почти полная тьма, если не считать последних отблесков заходившего солнца, отражавшихся в стеклах стеклянных шкафов и пробирок. Тобиас устроился на учительском столе. «Дайте-ка мне сначала взглянуть», Я чуть приоткрыл дверь и медленно высунул голову в коридор. Там люди, 3 человека, направляются к кладовке уборщицы. «Контроллеры», – сказала Рэйчел. «У Йорков, похоже, время ужина». Ее шутки никто даже не улыбнулся. «А как мы приберемся туда?» – спросил Марк. «Подожди», – остановила его Рэйчел. «А контроллеры знают друг друга в лицо? Почему бы нам не перекинуться ими?» «То есть взять и пойти туда, как ни в чем не бывало?» «Дивный план, Рэйчел. Но у меня есть идея получше. Покончим с собой прямо здесь, и точка». «Может быть, Рэйчел права», – заметил я. «В высшей степени сомнительно», – отозвался Марк. «Высшей, в высочайшей степени. А про Тома вы забыли? Ему уж-то хорошо известно, контроллер ты, Джейк, или нет?» Я вновь приоткрыл дверь. «Думаю, Том уже там. Коридор пуст. Все, наверное, в...» «Тсс, кто-то идет». Сквозь узкую щель в темном коридоре было почти ничего не видно. Только 2 неясные фигуры. Одна из них в униформе. Полисмен. Он грубо тащил кого-то. Девчонку. Больше мне смотреть не хотелось. «Тобиас, напряги-ка свое истребиное зрение». Тобиас перебрался на мое плечо, сунул клюв в щель и тут же убрал его. «Да, это она. Ноги у меня подкосились». «Спасибо, Марко поддержал меня за локоть». «Ее поймали», – прошептал я. «Кэсси у контроллеров».